Сославшись на усталость, я легко отделался от двух соглядатаев, представленных ко мне с Варисовым. Больше всего эти два оболтуса боялись упустить свою порцию спиртного, раздаваемого в этот день всей команде. Пробраться через весь корабль в нижние грузовые отсеки и остаться при этом незамеченным – дело далеко не простое. Команда привыкла работать по сменам, и когда для одних начиналась ночь, другие еще только просыпались. Даже сейчас, когда все вахты, за исключением наружного демонтажа, были отменены, люди не могли сразу перестроиться на новый режим. Я выбрал переходный между сменами час, но все равно корабль не спал. В каютах раздавались голоса. Где-то крутили кристаллофон. Кто-то, насосавшись Крэга, орал непристойные песни. Снаружи доносился характерный свист плазменного резака. Там все еще продолжался демонтаж ремонтных агрегатов. И вспомогательный робот мог кому-нибудь понадобиться в любую минуту. Ангар для корабельных механизмов находился на самом нижнем уровне. Чтобы случайно не выдать себя, я не стал пользоваться лифтом. Все кабины были оборудованы видеокамерами, и дежурный оператор в рубке вполне мог заинтересоваться тем, кого это понесло в неурочный час на нижние палубы. Металлические лестницы, приспособленные для аварийных ситуаций, в невесомости, оказались слишком уязвимы для нормальной ходьбы в условиях повышенной тяжести. Вот когда я в полной мере почувствовал, что такое гравитация этой планеты. Даже во время подъема на стену кратера я не испытывал такого напряжения. Руки в силиконовых перчатках то и дело срывались с перил. Ноги, налитые свинцовой тяжестью, мне приходилось переставлять со ступеньки на ступеньку чуть ли не по частям. И после каждого пролета я вынужден был останавливаться и отдыхать. Сердце колотилось как бешеное, а ведь мне еще предстоял обратный путь наверх, гораздо более трудный. Времени на все предприятие уйдет намного больше того, на что я рассчитывал. Охрана может вернуться, обнаружить мое отсутствие в каюте и поднять тревогу. Но проблему с роботом необходимо было решить, несмотря на риск. Я не знал, куда спрятать Скандий, но не сомневался, что в огромном ангаре, забитом различными механизмами, найдется подходящее место. Если бы Карин не был ранен, он бы ни за что не оставил свое богатство в таком ненадежном месте, как грузовой контейнер транспортного робота. Теперь проблему, которую создал штурман, приходилось решать мне. Наконец бесконечный спуск кончился, и я очутился перед двухметровыми воротами ангара. К счастью, открывать их не было никакой необходимости. Для обслуживающего персонала здесь была другая дверь, запертая на электронный замок. Еще с того времени, когда я был помощником капитана, у меня сохранилась универсальная магнитная карта, способная открыть любой замок на Алькаре. Я надеялся, что новые хозяева корабля не удосужились сменить коды замков. И не ошибся. Робот номер 12Z стоял в отведенной ему ячейке. Приблизившись к нему, я осторожно, чтобы не ободраться о выступающей части механизма, протиснулся в узкую щель между стенкой ниши и грузовым контейнером робота, расположенным в его задней ходовой части. Включить механизм и развернуть его в более удобную позицию у меня не было никакой возможности. Шум от работающего в ангаре двигателя моментально заставил бы дежурного оператора поднять тревогу. Наконец я добрался до заветной крышки, повернул защелку и приоткрыл грузовой отсек. Я еще успел подумать о том, что сначала следовало бы найти укромное место, где можно будет спрятать металл. Но вдруг понял, что в этом нет никакой необходимости. Отсек был пуст. Девственно пуст. Не веря себе, чувствуя, как покрываюсь холодным потом, я ощупал его пустое пространство еще раз. А затем зажег фонарь и осветил металлический ящик. Здесь не было ничего. Даже мелкие обломки породы кто-то тщательно вымел.